20. Я уставился на дневник Феликса, раздумывая, читать ли следующую запись о призраке. Была ночь. Я остался один в своей темной комнате. Джейкоб и Луис ушли сразу после ужина, и у нас не было возможности просмотреть записи еще раз. Что ж, наверное, не обязательно читать прямо сейчас. Я же обещал Джейкобу и Луису, что завтра принесу дневник в школу. Если честно, мне было немного страшно читать это одному ночью. При одной мысли о том, что по дому бродит призрак, меня бросало в дрожь. Вместо этого я взял телефон Феликса и запустил Майнкрафт. Надеюсь, это поможет забыть о призраке. Я удивился, увидев, что мир Феликса все еще сохранен, и кликнул на него. Мой персонаж появился в маленькой комнате, окруженной камнем. Слева стояла красная кровать, справа — деревянная дверь. У стены располагались сундук, верстак и печь. Феликс, похоже, занимался майнингом. Его персонаж был вооружен железным мечом и щитом. В инвентаре лежали булыжники, редстоун, железная руда, уголь и немного меди. Там же находилось несколько запасных железных кирок, топор и карта. Я проверил содержимое сундука. Он был полон материалов для крафта, еды, медных и железных слитков. Я заменил булыжник из инвентаря на еду из сундука и вышел из комнаты. Справа внизу виднелись каменные ступени, ведущие в огромную темную пещеру. Слева был путь на поверхность. «Я не собираюсь умирать через 5 минут после начала игры», — подумал я и направился к выходу. Солнце стояло в зените, и можно было спокойно исследовать окрестности. Феликс преодолел долгий путь, чтобы добраться до пещеры и исследовать ее. Я понял это, взглянув на карту. Его дом был в левом нижнем углу карты, но метка показывала, что я нахожусь сейчас в правом верхнем. Не теряя ни секунды, я рванул к его дому. По пути перекусил, чтобы восстановить силы. Добежав до места, понял, что что-то не так. В его доме, сложенном из темного дерева и кирпича, были пробоины в крыше и стенах. Это было странно, но шокировало меня больше всего другое. У Феликса были огороженные загоны для животных, для овец, свиней, коров и кур. Но все животные были мертвы. Не мертвы по-игровому, когда они исчезают с пуфом. Они были мертвы по-настоящему, то есть лежали на боку с открытыми глазами, мертвые. Как это вообще возможно? Надеясь отвлечься от призрака в своем доме, я запустил игру, но нашел нечто еще более жуткое в виртуальном мире. Я открыл калитку загона со свиньями, чтобы рассмотреть поближе. Это было страшно. Но в то же время мне безумно хотелось узнать, что же произошло. Я никогда не видел ничего подобного в роликах про Майнкрафт. Мертвые свиньи лежали на боку. Если бы не их открытые глаза, можно было подумать, что они спят. Хотя животные в Майнкрафте вообще не спят лежа. На свиньях не было никаких следов повреждений. Я ударил одну мечом, но ничего не произошло. Затем зашел в дом Феликса. Все было в полном беспорядке. Предметы парили над полом, словно кто-то вытряхнул все из его сундуков на пол. Феликс не заходил в игру годами, но предметы так и не исчезли. Это уже чересчур жутко. Вдруг за дверью дома Феликса что-то мелькнуло. Я лишь успел заметить, как оно проскользнуло мимо проема. Что это было? Я резко сел на кровати. Мне внезапно захотелось осмотреть свою комнату. Но, конечно же, в ней никого не было. Это просто игра действовала мне на нервы. «Что ты здесь делаешь?» — написал кто-то в игровой чат. На экране высветилось, что сообщение пришло от Стива. «Неужели я в онлайн-мире?» — Я был уверен, что это одиночный мир. Почему здесь есть другой игрок? Я проверил настройки мира. Там было указано, что я в оффлайн-режиме. «Я не хочу, чтобы ты был здесь!» Стив снова написал в чат. «Привет! Кто ты? Как ты вообще пишешь в игре?» Ответил я. «Уходи сейчас же!» Написал Стив. Секундой позже игра выкинула меня в главное меню. Мурашки пробежали по рукам, и я резко отбросил телефон. Он приземлился на кровать у моих ног. Видео и музыка в главном меню звучали как обычно. Через несколько минут я взял телефон, открыл настройки мира и удалил его. Держать это на телефоне было невыносимо страшно. После этого я положил его на тумбочку и лег спать. Майнкрафта мне на сегодня хватило.